Застегивая воротник своего кителя, прежде чем спуститься в столовую на обед, Ворман выглянул из окна и увидел, что к замку по мосту приближаются профессор с дочерью. Он удовлетворенно улыбнулся. Скольких неприятностей удалось избежать именно благодаря тому, что он вовремя принял правильное решение. Девушку нельзя было оставлять в замке, хотя днем они могли видеться с отцом сколь угодно долго и свободно обсуждать любые свои проблемы. Солдаты уже успокоились, а девушка оказалась порядочной и не удрала в горы, хотя к ней не было приставлено никакой специальной охраны. Капитан не ошибся в ней. Это была преданная дочь, до конца верная своему слову. Приглядевшись повнимательней, он заметил, что отец и дочь о чем-то возбужденно беседуют. Немного позже капитан обнаружил нечто странное в одежде профессора. Он еще раз пригляделся и понял, что у Кузы на руках не хватает перчаток, к которым все уже успели привыкнуть. Никто еще не видел рук профессора, не облаченных в эти перчатки, ставшие чуть ли не второй кожей для его больных пальцев. Но еще более странным показалось капитану то, что и сам Куза немного подталкивал колеса, чего раньше тоже никогда не случалось. Ворман пожал плечами. Наверное, старик просто неплохо себя сегодня чувствует. Он заспешил вниз, на ходу пристегивая на ремень кобуру. Во дворе царил беспорядок. Возле машин, генераторов и ящиков с боеприпасами возвышались груды булыжника и крупные гранитные блоки, появившиеся здесь после начала разборки задней секции замка. Солдат не было видно. Они временно прекратили работу и сейчас обедали в своих казармах. Сделать сегодня они успели не так много, как за вчерашний день. Но это и понятно. Ведь ночь опять не принесла новых жертв. А ничто теперь не подстегивало солдат так сильно, как смерть одного из их товарищей. У ворот послышались голоса, и капитан обернулся. Часовой спокойно нес службу, а профессор и его дочь продолжали о чем-то спорить. Ворман не знал румынского языка, но по интонации понял, что евреи явно недовольны друг другом. Девушка держалась более спокойно, но, судя по всему, продолжала упорно настаивать на своем. Ворман одобрительно посмотрел на нее. Старик в глазах капитана был деспотом и тираном, который использует свою болезнь лишь для того, чтобы превратить это юное создание в бесправную вечную сиделку. Но сегодня профессор вовсе не выглядел безнадежно больным. Его голос звучал громко и отчетливо и был полон энергии. Да, скорее всего, болезнь давала иногда калеке какую-то передышку. Ворман отвернулся и направился в столовую. Но очень скоро замедлил шаг и остановился, с сомнением глядя вправо. Там виднелась зияющая глотка проклятого входа в подвал. Чёртовы сапоги. Снова вспомнилось ему. Почему же у них грязные ноги? Эта грязь никак не хотела уходить из его памяти, будто нарочно подразнивая капитана каждый раз, когда его взгляд падал на вход в подвальное помещение. Необходимо еще раз все перепроверить. Но этот раз уже точно будет последним. Ворман торопливо спустился вниз и зашагал по длинному коридору. Не было никаких причин растягивать это удовольствие. Он только взглянет разок на трупы. И сразу наверх. Туда, где свет и тепло. Капитан поднял фонарь, который на всякий случай стоял на полу поблизости от пролома, зажег его и продолжил свой путь в ненавистную темноту нижнего подземелья. На самой последней ступеньке лестницы сидели три крупные крысы, увлеченно обнюхивавшие липкую грязь на стене подвала. Сморщившись от омерзения, он машинально схватился рукой за свой люгер. Крысы с любопытством смотрели на непрошенного гостя, но после первого же выстрела юркнули в темноту, уступив капитану дорогу. С пистолетом в руке Ворман быстро подошел к тому месту, где в длинный ряд были уложены накрытые простынями трупы. Больше крыс он не встретил, но о грязных сапогах как-то сразу забыл. И теперь его начало волновать совсем другое. А если крысы так спокойно разгуливают по подвалу, то в каком же состоянии могут оказаться эти несчастные мертвецы? Не дай бог, с ними что-то случилось. Тогда он в жизни не простит себе того, что так долго откладывал их отправку на родину. Однако все оказалось на своих местах. Трупы лежали нетронутыми. Ворман приподнял по очереди все простыни и лично убедился в том, что грызуны не испортили лица покойных. Потом он осторожно потрогал окоченевший ледяной лоб одной из жертв. Вероятно, такое мясо даже для крыс казалось неаппетитным. И все же их присутствие здесь сильно расстроило капитана. Завтра с утра он первым делом должен отправить этих несчастных домой. Они и так уже ждут слишком долго. Ворман выпрямился и собрался уже уходить, как вдруг его взгляд упал случайно на руку одного из солдат, по какой-то причине высунувшуюся из-под простыни. Он снова присел на корточки, чтобы накрыть эти мертвые пальцы, но едва дотронувшись до них, в ужасе отдернул свою руку в сторону. Кисть убитого покрывали глубокие свежие раны. Проклиная всеми словами крыс, он поднес лампу ближе, чтобы получше рассмотреть, насколько велик ущерб от их острых мелких зубов. То, что увидел капитан, заставило его испуганно вздрогнуть. На пальцах и на ладони покойника налипли свежие комья грязи. Ногти на руке почти все были сорваны, а сами пальцы разбиты почти до костей. Ворман почувствовал, что его начинает тошнить. Однажды ему уже приходилось видеть точно так же изуродованную руку. Она тоже принадлежала мертвому солдату, и случилось это очень давно, во время Первой мировой войны. Бедняга получил ранение в голову, а его ошибочно сочли погибшим и похоронили заживо. Очнувшись в гробу, он ногтями процарапал сосновую крышку, а потом из последних сил сумел голыми руками прорыть еще 1,5 метра сырой земли. Но, несмотря на усилия, ему так и не удалось выбраться на поверхность живым. Однако в самый последний момент, когда он испускал уже дух, одна рука все-таки появилась над землей. И эта рука, на которую смотрел сейчас Ворман, была как две капли воды, похожа на ту. Капитана трясло. Он невольно попятился назад к ступенькам. Ему не хотелось больше видеть ни мертвецов, ни крыс, ни что-либо другое в этом страшном подвале. Никогда! Он повернулся и со всех ног бросился вверх по лестнице. Магда сразу же прошла в свою комнату, намереваясь провести в одиночестве хотя бы пару часов. Ей предстояло слишком многое обдумать, и для этого требовалось побыть одной. Но мысли никак не шли в голову. Комната словно сохраняла в себе присутствие Глена, возбуждая приятные воспоминания о прошедшей ночи. И неубранная постель то и дело отвлекала девушку. Она в задумчивости побрела к окну. Вид замка, как и прежде, притягивал ее к себе. Но сейчас от одного взгляда на башню Магде стало нехорошо, как если бы зловещее дыхание крепости, которое раньше теряло свою силу за ее стенами, теперь простерлось до самой гостиницы. Замок гордо восседал на вершине скалы и походил на мерзкую, осклизлую морскую тварь, протянувшую во все стороны свои смердящие щупальца. Девушка отвела взгляд в сторону и случайно наткнулась глазами на птичье гнездо. Сегодня его маленькие обитатели, как ни странно, молчали. После пронзительного писка, который мучил ее несколько дней, тишина за окном была до крайности непривычной. «Может, они наелись и теперь спят? Или уже вылетели из гнезда?» Но хотя Магда мало знала о птицах, ей почему-то казалось, что они еще слишком малы для самостоятельной жизни. Обеспокоившись за судьбу малюток, она пододвинула к окну табуретку, встала на нее и заглянула в гнездо. Птенцы лежали внутри, но они были мертвые. Их остекленевшие безжизненные глаза и беспомощные пушистые тельца расстроили девушку еще сильнее. Ей стало нестерпимо жаль эти крошечные существа. Она спрыгнула с табуретки и в недоумении облокотилась на подоконник. Казалось, никто не причинил вреда этим птенчикам. Они погибли сами. Может, заболели? Или умерли голодной смертью? Наверное, их мать поймала и съела деревенская кошка. А может, она просто бросила своих птенцов? Больше Магде не хотелось быть уже здесь одной. Она вышла в коридор и негромко постучала в комнату Глена. Не дождавшись ответа, Магда толкнула дверь и вошла. Никого. Тогда она подошла к окну и выглянула наружу, в надежде увидеть его во дворе. Погода сегодня была неплохая. Вдруг он решил немного позагорать на заднем дворике. Но и там Глена не оказалось. «Где же он может быть?» Магда спустилась вниз. Вид неубранных грязных тарелок в столовой сильно озадачил ее. Магда хорошо знала, что Лидию все считали лучшей домохозяйкой в деревне. И в гостинице всегда было чисто и прибрано. Тем не менее, тарелки напомнили ей о том, что она еще сегодня даже не завтракала. А уже близилось время обеда. Магда вышла на улицу и там сразу же наткнулась на Юлию, который напряженно вглядывался куда-то вдаль в противоположный конец деревни. «Доброе утро!» – улыбнулась девушка. «А вы не знаете, обед сегодня не приготовят пораньше?» Юлью резко повернул голову и окинул ее таким недоброжелательным взглядом, будто считал ниже своего достоинства не только отвечать на подобные вопросы постояльцев, но и просто здороваться с ними. Презрительно фыркнув, он опять отвернулся. Магда проследила за его взглядом и поняла, куда он смотрит. У одного из домов собралось несколько местных жителей. «А что там случилось?» – спросила она. «Посторонних это не касается», – мрачно процедил владелец гостиницы. Но потом, видимо, передумав, добавил. «Хотя вам, наверное, будет интересно это узнать». Он как-то нехорошо улыбнулся и злорадно сообщил. «У Александра подрались сыновья. Один еще при смерти, а второй уже на том свете». «Какой кошмар!» – ужаснулась Магда. Она хорошо знала и Александру, и его сыновей. Часто беседовала с ними о замке во время своих предыдущих приездов. Оба брата были очень дружны между собой. Но теперь она не могла даже понять, что все-таки поразило ее больше. Смерть человека или то злорадство, с которым сообщил ей об этом несчастье Юлию? «Ничего кошмарного в этом нет, госпожа Куза. Александру со своими ребятами давно уже начал считать себя выше всех остальных в нашей деревне. Но, как видно, напрасно он задирал нос. Так ему и надо». Глаза Юлию сузились до щелочек. Они получили по заслугам. «Кстати, это хороший урок и для городских, которые приезжают сюда и думают, что они будто лучше нас». Заслышав в словах Юлию угрозу, Магда невольно отступила назад. «Он ведь всегда был таким мирным, безобидным мужчиной. Что это на него нашло?» Она молча повернулась и обошла вокруг гостиницы. Сейчас ей особенно хотелось, чтобы Глен оказался рядом. Но того нигде не было видно. Тогда она решила пойти к мосту и поискать его в кустах, на том месте, где он обычно прятался, наблюдая за жизнью в замке. Но и там его тоже не было. Он будто бы испарился. Обеспокоенная и подавленная, Магда вернулась в гостиницу. Но, подойдя уже к самой двери, вдруг заметила странную сгорбленную фигуру женщины, бредущую к гостинице со стороны деревни. Было похоже, что женщина передвигается с большим трудом, будто она сильно ранена. «Помогите!» – раздался жалобный голос. Магда сразу же рванулась к несчастной, но тут в дверях возник Юлью и преградил ей путь. «Не суйтесь не в свое дело!» – грубо бросил он Магде, а потом крикнул раненой женщине. «А ты, Ивона, лучше убирайся отсюда!» «Мне очень больно!» – плакала та. «Меня мать и ударил ножом!» Магда увидела, что левая рука Ивоны болтается, как плеть. А вся одежда, а это была, скорее всего, ночная рубашка, залита кровью от плеча до самых колен. «Не лезь ко мне со своими бедами!» – пригрозил Юлию. «У нас и без тебя забот хватает!» Но женщина продолжала ковылять дальше. «Умоляю вас, помогите!» Юлью отошел от двери, нагнулся и подобрал с земли камень размером с крупное яблоко. «Нет!» – закричала Магда и бросилась ему наперерез. Но Юлью свободной рукой отодвинул ее в сторону, размахнулся и, что есть силы, швырнул камень в Ивонну, радостно хрюкнув при этом. К счастью для женщины, он не успел хорошенько прицелиться, и камень просвистел над ее головой. Но цели своей он все же достиг. Женщина всхлипнула еще раз, повернулась и зашагала прочь, прихрамывая на левую ногу. Магда кинулась вслед за ней. «Подождите, я помогу вам!» Но Юлью больно схватил ее за руку и затолкал на крыльцо гостиницы. Там Магда споткнулась и упала. «А вы лучше занимайтесь своими делами», – заорал он. «Я не терплю тех, кто приносит в мой дом несчастье. Поднимайтесь к себе и сидите там тихо, чтобы вас и не слышно было». «Да как вы можете?» Начала Магда, но запнулась, увидев, как Юлию шагнул к ней, оскалив зубы, и уже поднял руку. Она резко вскочила на ноги и бросилась вверх по лестнице. «Ну что же на него нашло? Его будто подменили. Да и вся деревня словно попала под какое-то дурное влияние. Люди режут и убивают друг друга, и никто не протянет руку помощи даже своему ближайшему соседу. Что все-таки происходит?» Поднявшись наверх, Магда сразу пошла в комнату Глена. Она, конечно, не могла проморгать его возвращение, но на всякий случай решила все же проверить. Ну, вдруг он проскочил к себе как-нибудь незаметно. Но нет, комната по-прежнему была пуста. «Да где он, наконец?» В задумчивости девушка ходила по номеру Глена. Затем открыла шкаф и проверила вещи. Ну, все было так же, как и вчера. Одежда, футляр с блестящим клинком и зеркало. Почему-то зеркало вызывало у нее особенную тревогу. Магда перевела взгляд на стену над тумбочкой. Гвоздь был на месте. Потом просунула руку за зеркало и обнаружила, что проволока там тоже не порвана. А значит, оно не падало со стены. А кто-то намеренно его снял и положил сюда. Глен? Ну зачем ему это? Закрыв шкаф, она вышла из комнаты, но на душе теперь стало еще неспокойнее. Однако вскоре Магда решила, что, наверное, недобрые слова отца и непонятное исчезновение Глена просто наложились друг на друга, и от этого все вокруг начинает теперь казаться ей подозрительным и зловещим. Нужно взять себя в руки. Надо верить, что с отцом все будет в порядке, что Глен скоро вернется, и они будут вместе, а жители деревни наконец-то опомнятся и начнут вести свою прежнюю добрососедскую жизнь.